Это труднопроходимо, Герберт. Вы не попали под влияние украинской архитекторши, а? Засмеялся Поль, и тело его мягко заколыхалось в большом кожаном кресле. Сентиментальность надо ломать непереносимой строгостью. Эстон любовался работой Ганны, медленно затягивая с длинной дамской сигаретой. Эти сигареты ему подарили в секретариате Поля. Люди обергруппенфюрера в последнее время часто летали в Болгарию, а там отменный табак, сухой, ароматный, резкий. «Вы чувствуете линию еще до того, как берете карандаш?» — спросил он, воспользовавшись паузой в работе женщины. «Не знаю», — ответила Ганна, обернувшись. Эссен заметил, как женщина посмотрела на сигарету. Он протянул ей пачку. «Оставьте себе. Благодарю. У нас сейчас трудно со снабжением. С табаком дело особенно плохо. Я постараюсь выхлопотать для вас карточки на табак, только не курите при моих сотрудниках». Он вздохнул. «У нас не любят курящих женщин. Считают, что именно в них заключен порок. Я буду курить дома. Дома». Задумчиво повторил Эссен. «Мы что-нибудь придумаем с вашим делом. Пройдет месяц-другой, и я, пожалуй, помогу вам с комнатой в черте города. Только не торопите меня». «Вы очень добры. Ответа из Парижа еще нет? Я бы сразу поставил вас в известность». «Как долго сможет идти ответ?» «Я, пожалуй, снесусь с комендатурой в Кракове. Напишите мне адрес ваших детей. Только один вопрос, пожалуйста. Муж, вы замужем?» «Формально, да». «Ваш муж не был коммунистом или социал-демократом? Левым, одним словом?» «Нет. Он вне политики». «Еврей?» «Настоящий истовый католик». «Истовый — это тоже плохо». «Но, во всяком случае, с левыми он не был связан. Для вас это лучше, для меня хуже. Почему?» «Будь он левым, ответ пришел бы немедленно. Они все на учете». «Ну ничего, это выход. Я снесусь с Краковом, не дожидаясь ответа из Парижа. Продолжайте работать, как работали. Мне будет легче добиваться для вас всяческих льгот». 20 июня. Эссен разбудил Ганну. Он приехал за ней в 3 часа утра. «Что с вами?» — спросил он. «Не тряситесь так, пожалуйста. Мы вылетаем в Краков. Я решил взять вас вместе с нашей группой». «Сейчас, я сейчас». Не в силах удержать дрожь, повторяла Ганна, не понимая, видно, что стоит перед ним неодетая. «Не сейчас. Одну только минуту подождите меня. Я сейчас». Эссен не имел права брать Ганну. Он понимал, что стоило официально запросить Поля, и тот наверняка отказал бы славянку в зону, которая послезавтра станет прифронтовой. Но он помнил о просьбе этой талантливой женщины и решил, что поскольку путь их будет лежать через Краков, то почему бы не сделать ей добро? Работает она великолепно. И хотя Поль не поддержал его идею о качественно новом оформлении трудовых лагерей для славян, которые будут содержаться там как сельскохозяйственные и заводские рабочие, он все же решил эту свою убежденность опробовать на Ганне. В конце концов, ему предстоит работать с ней, а не обергруппенфюреру. Пожалуй, из всех его сотрудников она быстрее остальных поймет на месте, как надо проектировать, схватит все основные узлы, а он будет заниматься лишь общими проблемами, проецируя тот лагерь, который был наспех создан возле Кракова, на все будущие лагеря, прежде всего для военнопленных, как сказал Поль. Ганна вышла через 5 минут. Лицо ее было бледным до синевы. «А где же сумка?» — мягко улыбнулся Эссен. «Мы летим на 5 дней. Надо взять мыло, Полотенце? Белье? Хорошо. Сейчас. Хорошо, я сейчас.